Глава 31. «Вытащи нас отсюда, и ты получишь свои доказательства», — пробасил Скай, чье тело, которое я ощущала каждой клеточкой своего, ощутимо напряглось, а длинные клыки, кричащие о его принадлежности к одному из самых опасных видов этого мира, проступили отчетливее. Старик молчал около минуты. Когда я уже растеряла всякую надежду на положительный ответ, он кивнул кому-то из собравшихся, и в крепкий канат, которым крепилась сетка сверху, полетели стрелы. Снег под ногами, а в большей части крепкие объятия Ская смягчили нам с Пинвортом падение. Варлоки приземлился на ноги, все еще удерживая на руках Милану, а Карель со Скиллой плюхнулись пятой точкой в высокий сугроб, с которого скатились, держась за руки. «Сделайте хотя бы один лишний шаг», — обратился к нам старик, — «и превратитесь в игольницу». Встав на ноги, стряхнув с одежды снег и оглядевшись по сторонам, я тихонько ойкнула и спряталась за спину оборотника. Все присутствующие на поляне мужчины подняли непонятно откуда взявшиеся луки и арбалеты с направленными в нашу сторону стрелами, готовые в любую секунду начать атаку. «Мы одного с вами вида, а вы нас так встречаете?» — возмутился Карель, выступив вперед. «В наше время даже к родне надо относиться с опаской. Очень многие светлые эльфы переметнулись под крыло черного короля», — ответил ему один из стоящих в толпе. Словно не слыша их перебранку, старик повернулся к Скаю. «Мы ждем». Оборотник кивнул и, стащив с себя куртку, бросил ее на землю. Мокрый снег прекратился некоторое время назад, но мороз до сих пор обжигал точно огонь. Видя, как Скай медленно стягивает с себя рубашку, я поежилась от холода. А ему хоть бы что. Стоит гордый перед этой оравой и смотрит свысока. Я даже невольно залюбовалась. Настоящий король. Сняв рубашку, Скай повернулся спиной к эльфам, демонстрируя им метку королевского рода Шрагрит, которую мне уже несколько раз приходилось видеть. Я даже реакцию собравшихся сразу предугадала. Сначала ахи и вздохи, затем громкие шепотки, и следом один за другим падают на одно колено, преклоняя головы и признавая тем самым право оборотника на трон. «Высшие силы услышали наши мольбы». Глаза старца зажглись от радости, стоило ему хорошенько разглядеть очертания тату. «Вот сразу бы так!» — разнесся по поляне для кого визг, а для меня — баритон Пинворта. «А то привыкли гостей ловушками подчивать. Шар, Снежа, как ты думаешь, у них перекусить не найдется?» Дальнейшие события завертелись с головокружительной скоростью. Окружив Скайлора, эльфы начали наперебой задавать ему различные вопросы, касающиеся его жизни после потери родителей. Но его ответы до нас уже не доносились. Меня, Милану, Варлоки, Скиллу и Кареля оттеснили на самый край поляны, забыв о нашем существовании и предоставив самим себе. Если бы Скай, который, заметив, что остался один на один со светлыми эльфами, не ринулся напролом через толпу в нашу сторону, надевая на ходу рубашку и куртку, даже не знаю, как скоро бы мы попали из холодного леса в теплые домики. Они находились в паре сотен метров от того места, где мы были. И очень сильно походили на толстые елки, до такой степени были завалены ветками. Не знаем мы наверняка, прошли бы мимо. Проводив нас к своему месту жительства, эльфы показали на три свободных домика, что стояли в стороне от остальных, но близко друг к другу. Сообщив, что скоро принесут поесть, они удалились, предварительно договорившись встретиться со Скаем после того, как мы передохнем и наберемся сил после тяжелого перехода. Варлоки, не говоря ни слова, и все еще удерживая немного пришедшую в себя после укуса пирака ведьму, зашагал к самому крайнему из домов. Отметив тот факт, что Милана даже не пыталась возразить, я успокоилась за подругу и перевела взгляд на эльфов и оборотника. «А всего два дома осталось», — протянула я. «Как будем делить?» «Давай сюда своего Рохки!» Скила весело ухмыльнулась, забрала у меня из рук сумку с притихшим Пинвартом, хлопнула ладонью Кареля по плечу и направилась с ним вместе к тому дому, что располагался в центре, оставив нас со Скайлором наедине. Щеки и так были красные от мороза, но от смущения стали практически бордовыми. Я боялась поднять на оборотника глаза и прочесть в его взгляде насмешку. Когда рядом были остальные ребята, я не чувствовала себя в его обществе такой беспомощной и ранимой. Как бы он ни обнимал меня, как бы ни прижимал к своему сильному телу. А сейчас... А сейчас я готова была под землю провалиться от стыда. В голове все мысли упорхнули куда-то, и слова не желали складываться в предложение. Внезапно моего подбородка коснулись холодные пальцы. Приподняв его вверх, Скай подошел ко мне вплотную и около минуты изучал мое лицо. «Я не хочу, чтобы ты меня боялась, мелкая. Не съем я тебя и в обиду не дам, понимаешь?» С трудом сглотнув застрявший в горле ком, я кивнула. Расположившись в крошечной комнатке на узенькой кровати и вытянув вперед ноги, не заботясь о задравшейся юбке, Милана не сводила заинтересованный взгляд широкой спины Варлоки, затянутой в серую рубашку, которую он разжился в деревне оборотников. Демон растапливал небольшой камин подготовленными эльфами заранее угольками и дровами, то и дело поглядывая на устроившуюся на кровати девушку. В его черных, как безлунная ночь, глазах плясали огоньки, а губы кривила плотоядная усмешка, заставлявшая ведьму нервничать и ерзать на месте. «Мы не успели договорить», — решила она первой начать нелегкий разговор. «Когда ты понял, что я та самая? Послушай, если это неправда, и ты решил просто посмеяться надо мной, я...» «Милана, прекрати!» В голосе Локи чувствовались стальные нотки, заставившие девушку сразу же подчиниться. «За все время нашего знакомства я ни разу тебя не обманул. Да, кое-что утаил, но не обманул. Стоило мне увидеть тебя, сидящую в той камере в Кандугане, как я понял, что с тобой что-то не так. Я реагировал на тебя не как на других. Мне хотелось разбить стекло, схватить тебя в охапку и не отпускать. Никогда прежде я не чувствовал влечения к рыженьким пигалицам, но ты, как настоящая ведьма, с первого взгляда меня околдовала». Услышав про пигалицу, собравшаяся было возмутиться Милана уже открыла рот, но дальнейшее заявление демона заставило ее его захлопнуть. «А потом, когда мы столкнулись в столовой, и я почувствовал твой запах, скажу честно, это было неожиданно. Я как дурак, вместо того, чтобы расположить тебя к себе, заявил о том, что ни разу не спал с рыжими. Потом понял, какую глупость сморозил, но было поздно, ты уже составила обо мне свое мнение, и оно было не в мою пользу». Девушка, прикусив нижнюю губу, чтобы не улыбнуться, согласно кивнула. «И ты решил взять меня измором?» «Нет». При виде лукавой усмешки Локи, Милана почувствовала, как скручивает в тугой узел низ живота. Захотелось улыбнуться ему в ответ, а еще целоваться. Очень-очень долго. «Я решил завоевать твое доверие и твою любовь». «И как? У тебя получилось?» Тихонько прошептала она, не надеясь, что он услышит. «Это ты мне скажи, рыжик». С этими словами Варлоки подтянулся на руках, схватил девушку за ноги и, пока она, смеясь, отбивалась от него, притянул ближе, практически касаясь ее пухлых алых губ. «Ну, и где твой положительный ответ?»